Ночь опустилась слишком внезапно. Они недалеко отошли от места схватки, когда темнота окутала пространство, отрезав им путь назад. Они забыли о том, что ночь придет сюда. Мейхел даже сумерек не заметил. Его мутило после странного сражения. Туман в его голове так и не рассеялся. Он какое-то время надеялся, что придет в себя, вспомнит события того вечера. Напрасно. В памяти образовалась дыра. Это волновало его больше, чем безопасность Эл. Он лежал на камнях лицом вверх, смотрел на звезды. Каждый раз, за последнее время, когда он вглядывался в ночной небосвод, он вспоминал любопытного мальчика, который заставил Эл раскрыть свои познания о том высоком мире, где царит темнота и где свет заключен в маленьких точках. Мейхелу стало немного не по себе. Он помнил тот мимолетный разговор. Чтобы так уверенно говорить о звездах и свойствах пространства, нужно там побывать. Она была. Который раз его посетила провокационная мысль. Она оттуда. Откуда она? Сейчас смысл жизни для него заключался в этой девушке. Кругом стояла тишина. Усталость заставила всех молчать. Мейхел подумал, что он должен был выразить Эли Фариму и оставшихся в живых воинам соболезнования. Разделить их скорбь. Только ни боли, ни утраты. Ни подавленности он не чувствовал, поскольку не считал себя участником происшествия. Он был не здесь. Усталость взяла верх. Он погрузился в пучину образов и видений. Его бросило от одной картины к другой. События бессвязно начали сменять друг друга. Он видел голоса, людей, горы, долины. Все это выстроилось в необъяснимом порядке. Мейхел. Раздался рядом резкий окрик. Он мгновенно очнулся. «Святые небеса! Я думал, что ты умер!» Над ним низко склонился Эли Фарим. Мейхел очнулся в свете утра. Совсем ведь недавно была ночь. «Почему рассвет?» спросил Мейхел. «Рассвет? Да, рано. Может быть, в горах так и положено», сказал Эли Фарим. Он странно смотрел на Мейхела. Взгляд его был подозрительным и жестким. «Ты окрикнул меня? Зачем?» — спросил Мейхел. — Я не просто окрикнул, я тряс тебя. Ты был недвижим, словно вот-вот начнешь исчезать. И я испугался, что небрежно отнесся к твоей ране. — Это пустяки с тем ужасом, из которого меня вытащила Эл, — сказал Мейхел. Мейхел склонился и через дыру на одежде посмотрел на ожог. Кожа была чистой. Он поднял удивленный взгляд на Элифарима. Тот состроил гримасу. Мол, а что ты ожидал? Мейхел сунул руку в дыру и убедился, что кожа здоровая. «Я не ранен», — пробормотал Мейхел, все еще сомневаясь. «И ты впал в это странное состояние, как она», — усмехнулся Эли Фарим. «Эл», — вспомнил Мейхел, — «уже утро». «Да, нам нужно спешить. Этот бледный знакомый Эл ушел ночью в неизвестном направлении. Он нас бросил или предал. Эл была к нему строга. Мы не будем искать его. Мы скроемся сами, вставай». В обратный путь... Показался короче, Мейхел заметил, что они освоились в этой местности. Они двигались так быстро, как позволяли силы. Оружие было заряжено, вопреки приказу Эл. Сомнительное намерение, если их встретит сотня. Они вышли в долину, когда утро сменилось днем. Они долго изучали пустую долину. Никаких следов осады не было. Вдали виднелась недостроенная стена, а у ее подножья ни души. Опасаясь подвоха, они стали метаться по долине от камня к камню, выискивая укрытие. «Где Арьес?» — раздраженно спросил Эльфарим. «Он обещал нас встретить». И Арьес их встретил. Его приметная фигура вышла навстречу из ворот обители. Он шел один, с присущей ему умиротворяющей полуулыбкой, и без слов обнял Эльфарима. «Новый день, брат. Ничего не рассказывай. Я знаю, что там произошло». Поприветствовал он. «Что произошло? Где люди Запада?» Стал недоумевать Эли Фарим. Мейхела больше интересовало, где Эл, но он промолчал. «Они ушли. Осада снята», — уверенно ответил Арьес. «Я не понимаю, как?» — спросил Эли Фарим. «Гирдская дева. Здесь появилась гирдская дева». Взгляд Арьеса стал хитрым. Он смотрел на Эли Фарима, как на младшего. Как на мальчика, который не понимает очевидного. «А Эл? Она участвовала в битве?» — не выдержал Мейхел. С Эл все хорошо. Да и битвы никакой не было. Ее просто не было. «Они вот так вот просто ушли?» — усомнился Мэйхилл. «Не так просто. Это было чудо. Заметили, что рассвет был странным. Она была не одна. Ее сопровождало какое-то удивительное существо. Я полагал, что таких не бывает. Я только видел картинки когда-то в рукописях и полагал, что это просто фантазия художника. Брат, опиши все внятно», — потребовал Элифарим. «Вам стоит отдохнуть. Вас ожидают в обители. Они сами измотаны, но окажут вам должный прием. Идите за мной». «Арис, а где Эл?» — уже подозрительно спросил Мэйхилл. «Дежурит у двери. Ждет королеву». «Я пойду к ней», — твердо заявил Мэйхилл. «Если настоятель разрешит», — усомнился Арис. Мэйхилл смирился, но тревога снова стала терзать его. Они вступили в пределы обители. То, что они увидели, было совсем незнакомо им. Нигде более не было подобной архитектуры с прямыми угловатыми линиями. Стена была самостоятельным сооружением и такой широкой, что на ней могло бы выстроиться шеренга в 10 человек. В маленьком дворе их встретили все оставшиеся обитатели, включая наставника. Мэйхилл опешил. Его лицо имело сходство с поверженным вчера врагами. Он был одним из них. Настоятель ответил на него немой вопрос почтительным поклоном. Его лицо показалось Мэйхиллу строгим, со следами усталости. И только его лицо, в отличие от всех других, не было окрашено невероятным счастьем. Другие лица просто сияли. Радость эта относилась не к появлению гостей. Как и Арис, они явно что-то пережили этим утром. Арис приблизился к настоятелю, который оказался выше жреца на голову. Настоятель склонился, Арис что-то ему объяснил. Тот одобрил просьбу и поманил к себе Мэйхилла. Мэйхилл с опасением встал напротив этого необычного человека. Настоятель молча осмотрел капитана. Потом перевел вопросительный взгляд на Ариса. Арис тоже ответил вопросительным взглядом. «Пропустите меня к двери», — попросил Мэйхилл. Настоятель снова внимательно его осмотрел, а потом кивнул. «Скоро, ты торопишься». «Если я не потороплюсь, она может погибнуть», — не выдержал Мэйхилл. К нему подошел Элифарим. «Не напирай, капитан. Мы здесь просто гости. Они все хранители». «Скоро», — повторил настоятель.